я решила провести лето за чтением поминок по Финнегану и написать об этой книге дипломное сочинение. Тогда, к началу занятий в сентябре, у меня будет приличная фора перед сокурсницами, и я смогу в свой последний год в колледже предаваться радостям жизни, вместо того, чтобы с всклокоченными волосами и без малейшей косметики сидеть на чудовищной смеси кофе и бензедрина, как поступает большинство честолюбивых старшекурсниц, пока не закончат дипломные работы. Потом я подумала, что неплохо бы взять академический отпуск на год и пойти поработать в мастерскую по керамике. Или поехать в Германию и послужить официанткой, пока я не стану практически двуязычной. Потом один замысел вслед за другим начали метаться у меня в мозгу, как семейка вспуганных кроликов. Я увидела всю свою жизнь в виде некой телефонной линии, в которой каждый столб означает прожитый мною год. Я насчитала 19 столбов, а затем провод повис в пустом пространстве, и поскольку я не старалась, мне было не разглядеть следующего столба. Их было всего 19. В комнате начало светать, и я удивилась тому, куда подевалась ночь. Глубокий сон матери сменился легкой предрассветной дремой. Она лежала передо мной, женщина средних лет, полуоткрыв рот и легонько посапывая. Этот несколько поросячий звук привел меня в раздражение, и какое-то время мне казалось, что единственным способом прекратить его было бы взять в руку полоску кожи и жил, из которой он вырывается, и сдавить ее, что есть силы. Я притворялась, будто сплю, пока мать не отправилась на работу. Но даже сквозь опущенные веки мне в глаза пробивался свет. Красное сырое мясо век висело у меня перед глазами, как два кровоточащих экрана. Я забралась за сетку кровати под матрас, и он придавил меня, как надгробная плита. Здесь было вполне темно и безопасно. Но матрасу, пожалуй, не доставало настоящей жесткости. Чтобы заснуть, мне следовало навалить на себя матрас на целую тонну тяжелей. Вниз по течению реки, за край Адама и Евы, от безмятежности берега к злобе и зависти залива, уносимые кромешными кругами кровообращения в сторону замка Хоут и Энверона. От толщины этой книги у меня разболелся живот. Вниз по течению реки за край Адама и Евы. Я подумала, что строчная буква в начале романа означает, что на самом деле ничто на свете не начинается с самого начала и, следовательно, недостойно заглавной буквы. Просто все вытекает откуда-то из середины, откуда-то, где оно было прежде. Адам и Ева означали здесь, разумеется, не библейских Адама и Еву, а что-то совершенно другое. Может быть, это название кабака в Дублине. Мои глаза заскользили по алфавитной кашице букв, пока не уперлись в невероятной длины слова в самой середине страницы.